«Конечно, господин комиссар, мы сообщим, когда будет готов план наступления и прибудет тяжелое вооружение», — заверил меня Вайсонт. «Буду ждать», — ответил я ему, кивнув и сложив руки аквилой, а затем развернулся. За спиной у меня, кроме Фелгеерта и Димы, уже стоял Маринур, чему я слегка удивился. Выглядел он контрастно. В своем черно-золотом чистом костюме и ухоженным лицом он сильно выделялся на фоне серых стен станции, освещенные желтыми лампами на потолках. Единственное, что у него было грязным, это его сапоги и края брюк, на которых виднелись светлые пятна пыли и что-то мокрое, отсвечивавшее от света ламп. Наверняка кровь. «Хвала Богу императору, что вы вернулись, комиссар», — тихо проговорил он, когда я направился поискать какое-нибудь место, где можно было присесть и поесть. Голос у него был спокойный, но не бодрствовавший. Он явно пытался не показать, что совсем не устал в отличие от нас. Это помогало. «Спасибо. Как сами?» — решил я поинтересоваться. Приятно было с кем-то обмолвиться парой слов, раз уж Аскирт отправился в лазарет. Без особых проблем. Я отъехал на ближайшую станцию и ждал, пока придут новости о вас. К слову сказать, там я видел ваших адъютеров, помощников. Вот как, удивился я, и как они. Адъютер Вимолд был без сознания. Врачи сказали, что есть угроза потери правой руки, потому отправили его первым же поездом. Адъютер Винкан пришел в себя и узнал меня, спрашивал про адъютера Вимолта. Просил передать вам, что с ним все нормально и беспокоиться ни о чем. Также просил, чтобы вы сообщили ему, как только вернетесь из боя. Главное, что оба живы, произнес я, чувствуя, как на душе становится спокойнее. Я понял. Спасибо большое, Маринур, серьезным голосом сказал я, приятно услышать эти новости. Всегда пожалуйста, комиссар, ответил наш гид. Мы прошли еще пару метров и все же подошли к нужному месту. Здесь были только спящие спошники и гвардейцы, чье состояние было уже стабильным, а потому их просто оставили тут, чтобы отправить на поездах более серьезных раненых. Санитар тут был лишь один, он перемещался от одного лежачего к другому, проверяя температуру каким-то маленьким приборчиком. В общем, хорошее место, чтобы слегка передохнуть. «Ладно, пора поесть», — сказал я, усевшись на голый пол, рядом с лежачим раненым, у которого была ампутирована левая рука, после чего достал свои питательные батончики. Фелгеерт также сел рядом со мной, а Дима и Маринур остались. Первый словно застыл, а второй вытянулся и занес руки за спину. Потом я и Фелгеерт начали доставать свои пищевые батончики, в то время, как наш гид просто молчал и смотрел на нас. «Может, тоже хочет есть», — подумал я про себя. Нехорошо было оставлять человека голодным, а самому есть. «Будете, Маринур?» — протянул я ему еще один батончик. «Нет, комиссар, благодарю», — закивал наш гид в ответ. «Я смог отобедать в небольшом кабаке рядом со станцией, благо, они работают в обычном режиме». «Ну понятно», — ответил я и начал есть. Первую минуту мы ели в тишине, разжевывая батончики и иногда запивая их водой. Пока ели, я краем глаза заметил, что Фелгеерт смотрит в одну точку и жует как-то уж слишком нервно. Он явно о чем-то думал. «Фелгеерт, все в порядке?» — спросил я напрямую. «Все же, надо было узнать, что происходит. У меня никак не уходит из мыслей то, что у противника есть силовая броня Арбитрис», — произнес он слегка раздраженным голосом. Его эта тема явно задевала за живое, чему я не удивлялся. «А, я понял. Если позволите, комиссар, у меня есть предположение», — неожиданно сказал Маринур, отчего и я, и Фелгеерт посмотрели на него, подняв головы. «Давай», — коротко сказал я. «На территории, в данный момент захваченной бунтовщиками, находится Люститус Кастриум, это один из малых участков Адептус Арбитрис, в Вильериуме их 15, Форт Правосудия», перевел я мысленно. «В самом начале бунта он был окружен, а за 10 дней до прибытия вашего полка связь с ним полностью прервалась. Считается, что он захвачен, а гарнизон погиб в полном составе вместе с командующим Кастриума, арбитром префектус Бахандером. Скорее всего, именно там бунтовщики получили силовую броню». «Ага. С этим теперь понятно», — подумал я про себя. «Все равно есть непонятные моменты», — возразил Фелгеерт. «Силовая броня — это очень сложная вещь. Чтобы ее запустить, необходимы техники миряне, которые проходили обучение у Адептус Механикус. Да и носить ее тоже нужно уметь, просто взять и надеть ее не получится». «Я извиняюсь за свое предположение», — замялся Маринур, «однако ведь может быть такое, что к Кто-то из обретрес перешел на сторону бунтовщиков. От Фельгерта резко раздался странный звук, напоминавший шуршание пакета. Я посмотрел на него и увидел, что он сжал в кулаке свой пайк, раздавив его всмятку, отчего несколько кусочков упали на пол. Сам же Фельгерт смотрел на Маринура так, словно был готов убить прямо сейчас. «Да как ты?» – прошипел бывший арбитр, тяжело дыша. Рыжик отступил на шаг, а я приблизился к Фельгерту, крепко ухватив его за руку своей аугментированной. «Фельги, Фельги!» – позвал я его шепотом, пытаясь привлечь его внимание. После второго раза он все же посмотрел на меня, спокойно. Маринур лишь предположил, и притом извинился за это предположение. Для него это тоже неприятно. Бывший арбитр закрыл глаза и глубоко вздохнул. Затем медленно выдохнул и посмотрел на меня. «Извиняюсь, комиссар», — сказал Фельги уже более расслабленно, а затем поднял голову, чтобы посмотреть на Рыжика. «И вы тоже, Маринур, все в порядке, уважаемый», — произнес наш гид, сделав шаг обратно. «Я понимаю, как звучат мои слова, и мне жаль, что пришлось произнести их вслух. Однако это предположение объясняет произошедшее. Начал я, будем честны, в любой организации найдутся ублюдки, что согласятся изменить присяге, которую они дали Богу-императору. Возможно, это мог быть кто-то из техников мирян», размышлял Фельгерт вслух. «Их обучают по другой системе, упор делается на технические знания. Боже император милостивый, это возможно. Я отчетливо видел, как Фельгерту больно. Для него мысль о том, что кто-то мог предать Адептус Арбитрис, была невозможной, нереальной. Все же, он был довольно догматичным человеком, что я успел подметить еще на Акитас Прайм. Если это правда, мы найдем этих людей и покараем, как того требует закон Бога Императора». Как можно более увереннее произнес я, выпрямив спину и посмотрев на Фельгерта. «Аминь», — ответил тот, положив смятый кусок батончика себе на ноги и сложив руки аквилой. Дальше мы ели молча. Фельгерт продолжал о чем-то размышлять, судя по напряженному выражению лица и холодному, злому взгляду в пустоту, а я решил просто его не беспокоить. Затем мы, хоть и с трудом, но смогли найти небольшое место на краю платформы, где можно было прилечь и отдохнуть. Хотелось хоть немного поспать перед тем, как все это дело продолжится, так как сил уже почти не было. Перед этим, однако, пришлось закинуться несколькими таблетками болеутоляющего, так как боль в груди от попадания стоп-берной пули была уже просто невыносимая. Лишь после этого я отключил звук в ушах, закрыл глаза и начал пытаться заснуть, периодически ощущая вибрацию и сквозняк от приходящих и уходящих поездов. «Знаешь, я ведь хотела стать сороритас. Увидела как-то раз одну из них у нас в Схале, на Кайцанке. Канонисса Командор Вадуржин. Ее отряд выжигал еретиков в джунглях вместе с СПО, вот она и решила заглянуть к нам. И в общем, она произнесла речь, после которой я только и думал о том, что хочу быть, как она. Ну знаешь, носить силовую броню, взять в руки болтер и крошить еретиков фарш, чтобы потом скормить все Грексом. Мне тогда 10 было. В общем, я начал рассказывать это учителям, пыталась узнать, что нужно сделать. Но когда настал первый распределительный день, мне сказали, ты будешь комиссаром. Вначале расстроилась даже, но потом все это забылось. Наш куратор нам давал столько тренировок, что некоторые коллеги из факультета арбитрис считали это перебором. В общем, потом нас начали распределять по кораблям и дальше, знаешь, орбитальный порт Гацу, потом Санктус Люксиум, и вот я здесь. И я очень рад тому, что ты оказалась здесь, ХМ, как и я. А сейчас, раз уж у нас еще есть целый час, я хочу порадоваться этому еще больше. С большим удовольствием помогу в этом. Я почувствовал, как меня трясут, и сразу же открыл глаза. Перед собой я видел Фельгерта, что сейчас сидел на корточках рядом со мной и показал большим пальцем в сторону. Повернув немного голову в том же направлении, я увидел гвардейца рядового, который сейчас стоял, вытянувшись в струну, и смотрел на меня слегка виновато. «Ясно, пора вставать», — сказал я сам себе, вставая с пола. Грудь сразу же загорелась огнем, отчего я слегка вскрикнул и чуть не упал обратно на пол, но затем все же сел и включил слуховые аппараты в ушах. «Говори», — приказал я, одновременно доставая болеутоляющие, в то время, как Фельгерт встал и теперь стоял рядом. «Капитан Вайсонт хочет сообщить, что все готовы для начала переговоров с противником, господин комиссар». «Спасибо, рядовой, сейчас подойду», — ответил я, после чего проглотил таблетку вместе со слюной. Через пару минут должно было помочь. «Разрешите идти, господин комиссар?» – спросил меня солдат. Иногда этот формализм меня раздражал. «Разрешаю», – произнес я, после чего начал ждать. Сон не уходил из мыслей, точнее, воспоминания, что мне приснились. Приятные, нежные воспоминания о тех часах, что я проводил голым в постели с Неринтой. Как бы я хотел вернуться сейчас к ней. Я понимал, что этому уже никогда не бывать, но все равно хотел. Когда боль в груди ушла, я протянул руку Фильгерту, который ее сразу же взял и потянул на себя. Грудь слегка заныла, но это и близко не стояло с той болью, что я почувствовал перед этим. Серьезно меня приложило, подумал я про себя. Скорее всего, там был хороший такой синяк, но возможно была и небольшая трещина в грудине. Так или иначе, это был совсем не повод покидать фронт и отправляться в больницу. Я должен был находиться здесь. Как-никак, у меня была репутация и следовало за ней следить, пускай она у меня была не маленькая. Быстрым взглядом я осмотрел платформу. Раненых не было. За место них тут были уже сотни ящиков с различными маркировками, которые я знал наизусть. Медикаменты, еда, боеприпасы, тяжелое вооружение. Сама платформа была вся покрыта кровавыми лужами, брызгами и следами обуви разных подошв. То тут, то там по платформе ходили бойцы СДО и офицеры снабжения из гвардии. «Сколько я проспал?» – слегка удивленно спросил я у Фильгерта. 10 часов, комиссар», – ответил бывший арбитр, чем не слабо меня удивил. «Сам смог поспать?» «Да, комиссар, меня разбудили перед вами», – продолжил Лантисаль. «А вы, Маринур?» – спросил я уже у Рыжика. Выглядел он неважно, глаза у него были очень красные и уставшие. «Честно признаюсь, немного. Сложно заснуть из-за всего этого шума», — ответил тот. Голос у него тоже был сильно уставший. Диму спрашивать было бессмысленно, он мог спать в любых условиях. Найдя взглядом штаб капитана, в котором теперь стояли несколько дополнительных офицеров СПО и тот самый полковник СДО, я направился туда. Ноги противно прилипали к полу, издавая при каждом шаге противный скрипучий звук. Мыть пол пока что никто не собирался. На это явно не было ни времени, ни сил. «Капитан Вайсонт», — проговорил я, коротко приложив руку к виску, — «что у вас?» «Мы полностью готовы, господин комиссар», — устало произнес он. «Отряды с мильтаганами, ланглазами и тяжелыми болтерами поставлены на все 4 выхода из вестибюля, потому мы можем начинать переговоры. Передислокация сил согласно плану наступления практически завершена. Штурм начинается через 5 часов 43 минуты. «Хорошо, не будем откладывать», — сухо сказал я, отлично понимая, что могло произойти в ближайшие минуты. «Как вам будет угодно, господин комиссар», — кивнул капитан, после чего я развернулся к своим. «Маринур, ждите меня здесь», — приказал я своему гиду. Незачем было брать его на передовую. «Хорошо, комиссар», — проговорил Рыжик, кивнув, после чего я, Фильгерт, Дима и капитан направились к лестнице, что вела к трассе, которую мы лишь недавно штурмовали. Капитан направился за мной, все же, он обязан был присутствовать при таком событии. Добравшись до верха, где также уже не было никаких раненых, я повернул направо и прошел первую баррикаду, занятую гвардейцами. По ту сторону гвардейцев было уже больше, большая часть из них просто лежала на полу. Кто-то ел, кто-то играл, кто-то читал, кто-то был занят чисткой оружия. При виде меня все моментально начинали напрягаться и вытягиваться, готовые в любой момент встать, но без команды они оставались на местах. Мы проходили одну баррикаду за другой, пока наконец не прибыли к крайней. Солдат тут было побольше, плюс тут уже находился тяжелый болтер, ящики с болтами для него, 2 солдата с мильтаганами, а также гранатометчики с противотанковыми гранатометами. Несколько солдат сидели на самой баррикаде и наблюдали за тем, что происходит по ту сторону. «Господин комиссар», — произнес лейтенант, завидев меня, при этом сразу же вытянувшись, как на плацу и приложив руку к виску, на что я сразу же ответил: «Лейтенант Хайерт Бандримал, 3-й взвод, 6-я рота. Разрешите доложить?» «Разрешаю. Взвод полностью готов к принятию военнопленных и штурму», — коротко доложил Хайерт, хоть я и так видел, что все было готово. У многих на поясах уже виднелись пластмассовые жгуты, которыми собирались обвязывать руки пленных. «Хоть бы они пригодились», — подумал про себя. Сейчас мне не хотелось отдавать приказ о штурме. Я слишком хорошо себе представлял, как он будет выглядеть. «Вольно, лейтенант», — ответил я. «Дима, начинаем». «Принято», — прозвучал синтетический голос Скитария, после чего он быстрыми, отточенными движениями залез наверх баррикады, готов. Смочив горло слюной и приготовившись, я сделал глубокий вдох. «Бунтовщики!» — грозно произнес я, и мой голос сразу же был усилен динамиками Димы, который транслировал его вперед, в сторону баррикад противника, говорит комиссар 15-го Верлонского полка Astra Militarum, Августин Мерцелиус. «Вы полностью окружены, у вас нет никаких шансов прорвать окружение и дойти до своих, потому я предлагаю вам сложить оружие. Я гарантирую вам жизнь и надлежащее обращение. В случае, если вы откажетесь, мы начинаем штурм. На размышление вам дается 5 минут». Наступило молчание, и мы начали ждать. Понятное дело, что никаких гарантий им не давал. Да, их не убьют прямо здесь, для начала транспортируют куда-то, но судьба этих людей была уже предрешена. Их отправят на допросы, на которых попытаются вытащить из них всю возможную информацию о противнике, особенно о силовой броне Арбитрис, а затем, скорее всего, отправят в расход. Но меня это вполне устраивало. Альтернатива у этих окруженных была гораздо хуже обычного расстрела. Я лишь надеялся, что они все же согласятся. «Есть движение с той стороны», — проговорил один из наблюдателей, — «разбирают часть баррикады. Может, все же согласятся». С надеждой подумал я про себя. «Балтер!» — прозвучал громкий голос Димы, после чего он сразу же спрыгнул с баррикады. «Блядь!» — крикнул кто-то из наблюдателей и также спрыгнул. Послышался громкий, громоподобный рев. Несколько маленьких взрывов произошли на самом краю баррикады, в том месте, где был Дима секунду назад, размолов всякий металлический хлам. Я и большая часть гвардейцев рефлекторно пригнулись и сделали несколько шагов назад. «Хер вам, а не сложить оружие, подстилки губернские!» — послышался громкий, усиленный каким-то мегафоном, голос. «Давайте, идите сюда, мы вас тут всех выебим, болтов на всех хватит». Вновь наступила тишина. С той стороны послышалась какая-то возня, явно заделывали баррикаду обратно. «Жаль», — подумал я про себя. Мне действительно было жаль, что они отказались. Даже если забыть про то, что мы могли получить от них информацию, было просто неприятно от мысли, что теперь будет дальше. Я посмотрел на капитана. Тот посмотрел на меня со взглядом, который словно говорил: следовало ожидать. «Действуйте, капитан», — коротко приказал я. «Слушаюсь, господин комиссар», — ответил тот, после чего активировал ВОКС. «Говорит главный 1, кольцо 1, кольцо 2 и кольцо 3, приготовиться к штурму. Кольцо 4, полная готовность». В ответ послышались подтверждения приказов. На баррикаду начали взбираться гранатометчики, как с противотанковыми, так и с барабанными гранатометами, а затем тихо сообщали о своей готовности. «Кольцо 1, готовы. Кольцо 2, готовы. Кольцо 3, готовы. Кольцо 4, готовы». Поочередно прозвучали сообщения от всех 4 отрядов, что сейчас держали окружение. «Кольцо 1, кольцо 2, кольцо 3, огонь», — произнес капитан. Противотанковые гранатометы открыли огонь практически синхронно. За ними почти сразу же послышались громкие взрывы. Это взрывались фугасные ракеты, разрушавшие вражеские баррикады. Затем открыли огонь револьверные гранатометы. На этот раз взрывы были тише, но за ними я услышал громкие, истошные, наполненные болью и страданиями, крики. Гранатометчики использовали зажигательные гранаты с белым фосфором из-за высокой температуры горения. И теперь десятки людей, что находились по ту сторону баррикад, горели заживо без всякой возможности потушить огонь. Страшное оружие. Будь у меня хоть какая-то альтернатива, я бы не применял его, однако как раз альтернативы не было, или так, или посылать гвардейцев в бой против бойцов в силовой броне. И свой выбор я сделал. «Ублюдки!» — послышался грозный, злобный рев с той стороны. «Вниз!» — крикнул кто-то из гвардейцев на баррикаде. Гранатометчики сразу же, все разом, спрыгнули вниз, и почти сразу же загрохотал болтер. Это был боец в силовой броне. «Маркарт, вали его!» — крикнул кто-то, после чего послышался знакомый звук выстрела из ландглаза, после чего очередь из болтера прекратилась. Затем прозвучал звук падения чего-то тяжелого. «Поделом тебе, ублюдок!» — тихо проговорил Фил Гейерт позади меня. Крики продолжались. Бунтовщики все еще продолжали сгореть, но вскоре все начало стихать. Прошла еще 1 минута, пока все стихло и по коридору доносился лишь звуки знакомого треска пламени. Это горели трупы. Так было нужно, говорил я сам себе. Как бы это ни было ужасно, как бы это ни было жестоко, это было необходимо, говорит кольцо 2. Огневой контакт. Противник ликвидирован. 17 человек. «Потерь нет», – прозвучало у меня в ухе, выводя меня из апатии, – говорит кольцо 3. «Огневой контакт. Противник ликвидирован. 11 человек. Принято. Кольцо 2 и 3. Хорошая работа», – проговорил Вайсонт, хотя в его голосе я слышал какую-то дрожь. Ему явно не нравилось то, что произошло, но он пытался держаться. Прошло несколько минут в молчаливом ожидании под аккомпанемент треска костров по ту сторону, говорит кольцо 4. Огневой контакт. Противник в силовой броне ликвидирован. Остальные солдаты противника капитулируют и идут к нам с поднятыми руками, без оружия. Какие будут указания? Хоть кто-то, подумал я про себя. Отряд кольцо 4 занимал пассажирский туннель, который мы захватили в конце прошлого боя, и сдаваться им шли бунтовщики, которые занимали пассажирскую станцию и некоторые административные постройки. Зажигательными снарядами их не задело, и они решили сдаться, потеряв последнего бойца в силовой броне. Во всяком случае, их сжигать не будут. Кольцо 4, говорит главный 2. Обратился я по ВОКСу. Принимайте всех пленных и конвоируйте согласно плану. Принято, главный 2, ответили мне с той стороны. Ничего больше не говоря, я направился обратно к станции метро. На душе было хреново. Хотелось выпить, но я знал, что этого мне сейчас делать нельзя. Через 5 часов нужно было вновь идти в бой. Глава 11. Спустя сутки. Полевой госпиталь. Рядовой адъютант Аскир Твинкан. Стоило мне проснуться, как я сразу же смог открыть левый, аугментированный глаз. Вначале перед собой я увидел какие-то размытые черные линии на сером фоне. Лишь через секунду, как глаз сфокусировал изображение, я понял, что эти линии были какими-то арматуринами, а серый фон – гладкой доской. Все тело слегка ломило. Левое бедро, с внутренней стороны, болело, как и левая рука на внутренней стороне локтя. В горле было сухо, а внизу уже чувствовалось, что нужно быстро идти в туалет. Принюхавшись, понял, что все еще не обоссался, уже хорошо. Посмотрев направо, увидел перед собой серую голую стену. Затем перевел взгляд налево, там стоял шест с капельницей, что сейчас была подсоединена ко мне, а за ней, где-то в метре от меня, две кровати, одна над другой, на которых сейчас также лежали какие-то парни с капельницами. Значит, надо мной тоже была еще одна кровать. Надо сходить спасать, сказал я сам себе, понимая, что еще немного и уже не выдержу, потому как напирало довольно сильно. Собравшись с силами, я все же смог встать, откинув от себя какую-то простыню. Взгляд уперся в небольшой квадратный столик, что был прикреплен к стене. Состоял он из двух квадратных досок, скрепленных петлями. Скорее всего, он был раскладной. Взявшись за капельницу, я подвинул ее и поставил на ее место ноги, которые сразу же почувствовали холод шершавого ферракрита даже через носки, что были на мне надеты. Немного придя в себя, я снова осмотрелся и оценил комнатушку, где сейчас был. Кровати занимали всю длину от стены с дверью до противоположной, где-то 2 метра, в ширину комната была также на 2. Посмотрев на потолок, где была прикреплена круглая лампа, что сейчас горела тусклым желтым светом, я понял, что высота тут где-то тоже 2 метра. Под кроватями соседей виднелись стенки с ручками, вероятнее всего, шкафы. Слева, посередине стены, виднелась серая голая дверь с металлической ручкой. Быстро надев на себя ботинки, что стояли на полу рядом с кроватью, затем поставил руку на стол, левой рукой ухватился за капельницу и затем смог кое-как встать на правую ногу. Левая слегка отозвалась ноющей болью, в голове слегка закружилась. Мышцы заныли, отчего очень хотелось размяться, но у меня на это не было ни места, ни времени. Осмотрев дверь, я понял, что на ней нет никаких петель, но при этом ее кусок уходил в стену, значит, она была выдвижной. Взявшись за ручку, я потянул ее влево и открыл дверь. За ней я увидел точно такую же дверь, на которой был написан номер 3715, небольшой ручкой и замочной скважиной. Между ней и порогом моей комнаты был проем где-то в метр шириной. Выглянув за дверь, я увидел, что на всей протяженности коридора, по обе его стороны, были одинаковые двери. В конце был темный проем, в котором я слышал разговоры. «Хоть спрошу, где туалет?» — сказал я сам себе, понимая, что где-то он тут должен быть, а люди, что уже проснулись, должны знать, где он. Взяв свою капельницу и используя ее как трость, я начал шагать по коридору, хлюпая незашнурованными ботинками. Было прохладно. Сейчас на мне были только футболка и сменные портки, которые надевали всем после операций, чтобы после того, как они обоссут их во сне, можно было постирать по-быстрому. Дойдя до входа, я понял, что оказался в небольшом холле, где сейчас ютились 5 мужиков в такой же одежде, что и я. Каждый из них сейчас курил. Напротив меня был вход в такой же коридор, по которому я пришел, а по бокам – по 4 двери. «Парни», – обратился я к ним, обратив на себя внимание, – «где туалет здесь?» «Та вот он», – сказал один парней, что сейчас держал сигарету в аугментированной руке и смотрел на меня двумя искусственными глазами, что сейчас светились зеленоватым свечением, а вторая сейчас была замотана в гипс и свисала на бинтах. По голосу я сразу узнал в нем акитостца, только проснулся, ага, припирает, просто пиздец, не стал скрывать я. Все раненые знали, какого-то это, проснуться с нуждой поссать. «Ладно, тогда без очереди давай», — сказал он, слегка улыбнувшись, «только освободят». «Спасибо», — коротко сказал я. Остальные не сказали ни слова и продолжали курить, выпуская клубы густого, но приятно знакомого табачного дыма, который сразу же уходил в вентиляционную шахту в стене. Аж закурить захотелось. Одна из дверей, вторая слева от меня, открылась, после чего оттуда вышел гвардеец с искусственной ногой и забинтованной головой. Недолго думая, я вошел за ним и почти сразу же впал в небольшой ступор. Вместо обыкновенной дырки в полу и бочка для слива, я увидел перед собой какой-то черный матовый ящик где-то мне по колени с выступающей крышкой по центру, от которого к потолку, где была небольшая круглая лампочка, уходила такая же черная труба. Справа на ящике лежал плотный рулон туалетной бумаги серого цвета, а слева – емкость, наполненная какими-то желтоватыми катышками и круглый совок с ручкой. Возле самого входа располагалась раковина с небольшим бочонком. «Мужики, а что тут делать-то надо?» – спросил я, не став даже пытаться вникнуть во всю эту систему. С той стороны двери послышался тихий ржач. «Короче, открываешь крышку, делаешь дела, засыпаешь так, чтобы видно не было, и закрываешь. Понял», — ответил я, слегка удивившись подобному. «У нас на Акитосе везде можно было слить». Облегчившись, к своему удовольствию, и засыпав свое дело порцией опилок, я развернулся к раковине, чтобы помыть руки, но вдруг осознал другую вещь. Тут не было крана, только лишь под бочонком виднелся какой-то стержень. «А как руки мыть?» — решился я спросить вновь. С той стороны вновь заржали, все так же тихо, чтобы не будить раненых. «Рычажок тот вверх поднимай, чтобы вода пошла». «Понял». Подняв этот стержень, я почувствовал, как вниз на руки стекает холодная вода, что сразу же стекала в крохотную металлическую раковину. Мыла не было, но и этого было вполне достаточно, потому, вытерев руки о футболку, я вышел наружу. «Это что вообще за хрень такая?» – спросил я прямо у людей. «Компостный туалет», – с напыщенно важным видом произнес зеленоглазик, подняв вверх палец живой руки, местные рассказали. «Поссал, посрал, засыпал за собой, сдал ведро, как наполнится, получил новое, а из всего этого добра потом делают компост и продают на агромиры. Сказали, что так весь улей живет». «Ну, не совсем весь», — подумал я про себя. В поезде, который вез нас из дока в апартаменты Августина, и в них самих были хорошие, удобные унитазы, которые при сливе постоянно наполнялись какой-то ярко-голубой хренью, после которой приятно пахло, душевненько. «К слову сказать, мы сейчас где вообще?» — решил я спросить, пока не ушел. «Все же, стоило разузнать о том, что тут да как, раз уж проснулся. Да типа жилблок рабочих с мануфакторума этого, который мы брали. Самих рабочих спровадили с вещами еще перед нашим прибытием, подальше от фронта типа, а потом уже и наши с спошниками тут госпиталь организовали по-быстрому». «Ясно. С фронта что-то слышно?» — обрывисто, — проговорил еще один гвардеец, у которого уже были заменены обе ноги ниже колена на аугментику, а сейчас у него был забинтован левый глаз и левая рука. «Первую линию эту производственную взяли, и еще кольцо то соединительное», — произнес зеленоглазый. «Только станцию на этом кольце ебучем все никак не возьмут. Штурм с трех сторон падлы отбили, куча наших полегло. Господин комиссар теперь штурм запретил и приказал в окружении брать. А, еще уродов этих пожгли хорошо так до второго штурма», — сказал уже другой гвардеец. У него не было правой руки до локтя, и сейчас она вся была забинтована, в то время, как другой он курил. «Пожгли?» – переспросил я, слегка удивившись. «Ага, эти твари, когда наши еще первую линию брать начали, в контратаку ведь пошли. Говорят, даже силовую броню пригнали, как у арбитров тех штрафных, на Акитосе. Видел таких, было дело, помню», — отозвался я. Перед глазами сразу же вспомнились грозные бойцы в тяжелой броне и с болтерами наперевес. Незабываемое зрелище. «Так вот, суки эти наших помять умудрились, откинули кое-где, а господин комиссар повел людей в атаку на их фланг, ну и короче, эти твари в вестибюле оказались окружены. Как мельты и болтеры подогнали, он в переговоры вступил, им сдаться предложил. Они его нахуй послали и из болтера очередь дали, а их за это билфасами закидали. Горели, говорят, пиздец просто. Визжали, как сучки», — проговорил еще один гвардеец, у которого правая ступня была вся в гипсе, а под рукой у него был костыль. Голос у него был наполнен удовольствием и наслаждением. Все немного посмеялись. «Подожди, так вроде штамп пленных каких повязали», — проговорил еще один гвардеец, на этот раз верлонец. Где-то треть его лица с правой стороны представляла из себя сплошной ожог, правого уха не было, только бугорок с дыркой, а правый глаз заменен на простецкую аугментику, какая была у Авги в самом начале. В каком-то блоке парочка раненых сидит, что их принимали. В этот момент еще один гвардеец вышел из туалета, но присоединился к нам, пока ему на замену пошел другой. «Те, что в вестибюле были, погорели нахер», — проговорил новый гвардеец, тоже акитосец, «а те, что были на пассажирской станции и в админ-помещениях, нет, их не задело. Как начали жечь, так они с последней силовухой побежали по туннелю, попытались к своим прорваться. Только вот силовуху первой завалили, а остальные побросали стволы и ручки кверху подняли, ну их господин комиссар приказал принимать. Ну теперь они узнают гвардейское гостеприимство, хе-хе-хе». Все дружно засмеялись шутки одного из парней. «Та по делам этим мразотам», — проговорил зеленоглазый, уже докуривая свою сигарету. «Войну развязали, наших убивают. Всех их перебьем, как зеленожопых». В проем напротив меня вошел человек в белом халате и санитарской нашивкой на левой руке. Правая рука была аугментирована и имела на предплечье несколько шприцов с разъемами для ампул. Оба глаза были также заменены на аугментику, левый выглядел как шарик со светящейся красным линзой, а вот правый представлял из себя что-то вроде монокуляра с широкой, сантиметра 3, линзой и выступал из черепа. Вместо носа – металлическая грубая копия. Правое ухо было полностью скрыто каким-то имплантом круглой формы. На поясе же у него виднелось большое многообразие различных сумочек, назначение которых я не особо понимал. Его левый глаз осмотрел всех нас, поворачиваясь под такими углами, под какими обычный глаз поворачиваться не смог бы при всем желании, после чего остановил свой зоркий взгляд на мне, светя красным светом прямо на меня. «Вы, за мной», — коротко и очень сухо произнес доктор с отчетливым акитосским акцентом, после чего прошел мимо меня и направился по коридору, по которому я пришел. «Ладно, парни, бывайте, еще свидимся», — сказал я всем, помахав рукой. Остальные коротко ответили мне, и я направился за доктором, который уже стоял в коридоре и ждал меня. Его красный глаз вдруг засветился в несколько раз ярче, но уже через секунду вновь стал прежним. «Руку», — приказал он. Я сразу же дал ему правую руку, и он взял ее своей правой, после чего один из шприцов приблизился ко мне и впился в кожу. Я почувствовал, как в меня входит игла и начинает забирать кровь. Через пару секунд игла высунулась, послышалось слабый пшик, по коже вместе укола почувствовался холодок и шприц отъехал. «Температура в норме, биохимия крови в норме. Как капельница опустеет, сдашь ее. 3 дня алкоголь не пить, болеутоляющие каждый час, антибиотики каждые 4 часа, регенерирующие каждые 3 часа, противоонкологическое каждые 6 часов. Обед через 1:27 принесут сюда». После этих слов доктор подложил свою левую руку к правой, и с той высыпались сразу же 4 таблетки разных цветов и размеров. «Принимай». По одной, взяв таблетки у него, я быстро начал глотать их, накапливая во рту побольше слюны. Как только я это сделал, из руки доктора вылез небольшой листочек бумаги, который он протянул мне. На нем были написаны мои личные данные, кодовые наименования лекарств и время, расписание приема. «Приходить к санитару самому. Свободен». «Благодарю, доктор», — проговорил я, кивнув головой, после чего прошел по коридору к своей комнате. Пока шел, успел посчитать количество комнат в этом своеобразном блоке, выходило по 10 комнат на каждую сторону, то есть всего тут жило 80 человек, немало, подумал я про себя, учитывая, как ту все компактно разместили. Вернувшись в свою комнату, я увидел, что проснулся только парень, что лежал на нижней полке. Вместо правой руки у него была лишь культя, не доходящая даже до локтя, а правая нога была забинтована почти вся. Похоже, гранатой приложила. Подумалось мне, здорово, проговорил я, после чего показал большим пальцем влево. Туалет там, врач уже идет, жрать через полтора часа. Ага, спасибо, сонно ответил мне гвардеец. По голосу было слышно, что он верлонец, Дитрум, Аскирт. Представился я в ответ. Уж не тот ли самый, шутливо проговорил он. Меня такой вопрос не удивил, уже не первый раз спрашивают. Все же, имя стало довольно знаменитым. Тот самый, серьезно сказал я, чтобы было понятно, что я не шучу. Ох ты ж император, проговорил он. На лице промелькнуло удивление, но оно быстро сменилось спокойным выражением. Повезло, повезло. И чем же, а то, с таким важным человеком в комнату положили. С улыбкой сказал он, не каждый день такое случается. Не каждый день в лазарет попадаешь, ответил я, также улыбнувшись. Что да, то да, произнес парень, посмотрев на свою культю. Ну, зато новую поставит, уже хорошо. Хе, буду похож на господина комиссара. И вправду, осознал я, вновь улыбнувшись. Все же, и у него, и у Авги не было именно правой руки. Так, ладненько, врач там еще скоро, а то ссать охота, просто пиздец. Спросил меня Дитрум. Я посмотрел в коридор, открыта была уже четвертая по счету дверь, соседняя с нами. Быстро он, подумал я про себя, сейчас уже будет здесь, ответил я парню. Через пару минут доктор, имени которого я до сих пор не знал, зашел к нам, быстро проверил Дитрума, сказал ему то же самое, что и мне, потом осмотрел других двоих, что до сих пор спали на верхних кроватях, и ушел в следующую комнату. Затем парень быстро направился в туалет и вернулся лишь минуты через три. «Блядь, вот чего-чего, а таких туалетов не ожидал», — проговорил Дитрум шепотом, видимо, чтобы не разбудить двух других наших соседей. Хоть они и были под наркозом, рисковать не хотелось. «Ага, придумали, выдумщики», — согласился я. «Все же, для меня было удивительно, что тут не было знакомого мне водопровода, который был у меня в детдоме, когда можно и смыть за собой, и руки помыть из крана. Хотя если так подумать, немало получается этого компоста. Вот сколько тут населения в Улье, миллиардов 15 вроде, 14,6, если быть точным», — поправил я, вспомнив ту информацию, что дал почитать Августин, когда мне нужно было посидеть с Антуаном. «Ну то пофиг», — махнул левой рукой Дитрум. «Это ж сколько выходит добра этого, если я хоть что-то смыслю в математике, а меня считать научили, то это будет примерно где-то, да хуя и еще сверху». Парень прыснул со смеху, облокотившись на голую стену, при этом закрыв себе рот рукой, чтобы не было так громко. «Это ты точно посчитал, сразу видно, математик, важно», но при этом через смех, сказал мой собеседник, подняв указательный палец на левой руке. «Ага, прямо техножрец», вновь подшутил я, отчего Дитрум вновь засмеялся. «Ой боже император, кстати, вопрос хотел спросить, раз уж ждать пока надо, та спрашивай», не стал я отказываться. «Все же, ждать нам нужно было еще долго, а заняться чем-то, кроме разговоров, тут было нечем. Как вообще с господином комиссаром службу вести?» Вопрос меня не удивил. Первое, что обычно люди спрашивали у меня, узнав имя, была именно служба с Августином. Так как служится, нормально, как и всем остальным, идешь вперед, целишься, стреляешь, ну еще следишь, чтобы в него ничего не попало. А это, немного замялся парень, а затем наклонился ко мне поближе. Я наклонился навстречу, наших приходилось, ну, того. Дитрум поднял глаза вверх и сразу стало понятно, нет, не доводилось. Если вдруг нужно, господин комиссар сам кого надо расстреливает, нам не приказывает, объяснил я, ну понятно. Просто слышал, что один из ваших, ну, адъютантов в смысле, расстрелял одного парня на Сактаморе. То ли он обматерил его, то ли богохульствовал, хер пойми. А, да, было дело. Вспомнил я рассказ Филигирта, то там один солдатик совсем умом тронулся, начал говорить, что все хуево, что мы отступаем, что мы проебываем. Ну Филгейрт его и пристрелил, имеет право. Сам понимаешь, господин комиссар и сам бы так сделал. Та тут поспорить не выйдет, идиот себя сам приговорил. На фронте оно как ведь, один день хуйня какая-то, думаешь, что все, пиздец кругом, а на второй уже в наступление идем и гоним этих уебков. Жизненно, ответил я. Все же, мне было это хорошо известно. Вот-вот, так что и нехуй пиздеть лишний раз, если дерьмо какое происходит. Император ведь защищает. Воистину защищает. Произнес я, сложив руки аквилой. А ты сам-то кем будешь? Та стрела к обычной. Услышал я в ответ вальяжный голос. Брали штурмом кольцо соединительное, гнали этих уебков предательских, и тут пулемет с их стороны заговорил, передовых покрошило просто в фарш, даже лечь не успели. Мне вон, Детрум покачал своей культей, в руку прилетело, пару секунд провалялся и отключился. Храни император нашего санитара. Помню только вспышку такую яркую впереди и в самом низу. Прямо на шпалах этих ебучих легли и давай нас ждать. А там впереди темно, блять, было, наверное, лампы поразбивали, какие были, чтобы мы их не заметили. Надо бы поспрашивать, может кто еще оттуда. Да и о своем отделении надо бы узнать. Император помилуй, хоть бы Сержа не прикончили. Он-то у нас мужик хороший, хоть и староват, под сороковник уже. Сам Акитасец, только из тех, первых типа. Как их там только кличут. Ну что первыми заселились? А потом еще людей жрать стали, перваки, уточнил я, и не жрали они людей. Ну то есть да, бывало такое иногда, но только если голод сильный случался, да и то в крайних случаях, вот ведь сказочники. Подумал я про себя, в гвардии что только не расскажи, так все переврут по несколько раз, так вон оно как. Задумчиво протянул Детрум, посмотрев на потолок, а затем вновь на меня, ну буду знать, спасибо. Короче, из них наш Серж, вначале в СПО был, 10 лет отслужил, сержанта дали, потом синтекрит пережил почти до самого конца, но ему ногу отшибло и его списали. Рассказывал, что чуть не спился из-за этого, а потом как призыв в гвардию объявили, так он приперся туда на костылях с документами всеми. И причем ему в документ сам господин комиссар штамп поставил, он ему еще руку пожал, ну, своей, настоящей еще, говорит, крепко пожал так и еще добавил удачи вам. Потом как документы изучили, ему сразу гвардейского сержанта дали, мол, опыт боевой есть, характеристики отличные и все такое. Дали ему отделение акитасцев новых и послали в бой, а потом Сактамор был. Истории у него просто завались сколько. 5 раз отделение полностью менял, потому что один оставался. Кого лазером пришибло, кого мертвяки ожившие сожрали, кого болтами да пулями разорвало. В общем, конец войны уже с нашим отделением встретил. Эй! Парни, внезапно раздался голос акитасца позади меня и 2 стука в дверь. Повернув голову, я увидел здоровенного, широкоплечего лысого мужика, у которого сейчас левый глаз был полностью забинтован, а правая рука в гипсе. Одет он был в футболку, которая была явно ему мала и сильно обтягивала ему очень даже недурные мышцы, а также гвардейские брюки гражданского типа, там сейчас служба церковная у местных начинается. «Пойдете или сами помолитесь перед завтраком, все равно делать нечего», — подумал я, да и просто посмотреть на местную службу было интересно. На корабле я успел понять, как сильно может различаться церковные службы. «Это можно будет», — проговорил я, Детрум. «Та с удовольствием», — ответил он, — «только умыться надо и одеться. С этим как все, в ящиках под вами все. Санитарам спасибо, позаботились. Короче, умывайтесь, одевайтесь и собираемся возле лестницы». Она через 3 блока вон там. Мужик показал в левую сторону от нас. «Спасибо, мы быстро», — сказал я. «Хорошо, только куртки тоже надевайте. В коридорах прохладно». «Понял, принял», — вновь сказал я. Мужик ушел дальше, явно к новым комнатам, а я и Детрум полезли к своим подкроватным ящикам. Вытянув его, увидел, что там лежали брюки, на которых лежала моя карточка гвардейца, кофта, запасные трусы, 2 пары носков, полотенце, бритва, зубная паста, щетка, мыло, стакан и бутылка воды где-то на 2 литра. Вот уж точно, что спасибо санитарам, проговорил я. Да, не обделили, согласился со мной Детрум. Быстро взяв щетку, пасту, стакан и бутылку воды, я на секунду опешил, почувствовав, что бутылка какая-то странная. Она была прозрачная, как стекло, но при этом материал был совершенно другим. Он невероятно гладким, как стекло, но при этом мягким, легко прогибался под пальцами, но при этом стоило расслабить их, как он сразу же возвращался на свое место, словно его и не трогали вообще. Крышка была более твердой, но тоже не из стекла и не из металла. Посередине была этикетка, которая была такая же гладкая, но при этом еще более мягкая, даже больше, чем бумага, но тоже не мялась, а просто возвращала свою форму. «Что за хрень?» – спросил я вслух. «А, чего?» – переспросил Дитрум, подняв голову. «Из чего эта бутылка сделана?» – задал я вопрос, показав ему бутылку. «А, та это пластик», – спокойно ответил Дитрум. «У нас на Верлоне из него кучу всего делали. Ведра там, баклажки, бутылки. А этикетка эта, тоже из него. И крышка тоже», – к моему удивлению сказал мой сосед. «Удивительно, в первый раз вижу», – честно признался я, вновь посмотрев на бутылку. «У нас все бутылки из стекла делали, потом еще сдавали всегда. Да, припоминаю, уж сколько мы этих бутылок побили после войны», – ностальгически вспомнил Дитрум. «Ладно, давай почистим по-быстрому и пойдем». Наполнив также пластиковый, как уже стало понятно, стакан водой из бутылки, я и Дитрум начали чистить зубы. За пару минут удалось управиться, после чего мы стали пытаться надеть брюки. Сделать это быстро не получилось, так как из-за боли сделать это было сложно, но мы все же справились. Кофты надеть пришлось лишь на один рукав, так как капельницы были еще полные где-то на треть, так что нужно было идти с ними. Кое-как пройдя через три блока, мы уткнулись в очередь из таких гвардейцев, как и мы. У половины из них были свои капельницы, а у остальных были как минимум какие-то забинтованные раны. «Куда очередь?» – спросил Дитрум, что стоял впереди меня. «КПП», – коротко ответил мужик сухим, низким голосом, который хорошо давал понять, что больше спрашивать нет смысла. Обычно таких людей называли повидавшие всякое дерьмо, и к ним лезть без особой нужды не стоило. Они всегда были довольно отстраненными, живущими в себе и своих воспоминаниях. После Соктамора таких стало очень много. Очередь продвигалась быстро, при этом приходили еще новые солдаты. Вскоре мы выбрались из мелкого коридора в большой. Посередине его стояли два простеньких стола на тоненьких ножках, прислоненных друг к другу. На них работали четыре санитара, следившие за заполнением журналов. Впереди был другой коридор, в такой же жилблок, как я понимал. Справа продолжение коридора, в котором мы были, метра три в ширину и где-то 200, может больше, в длину, по бокам которого располагались входы в жилблоки, а в его конце – блокпост с гвардейцами в полной боевой амуниции, сделанный из заборов метровой высоты. Слева была лестница, одна часть которой уходила вверх, а другая вниз. Потолок же был такой же высоты, 2 метра, и пол с потолком, и стены, как и в нашем жилблоке, были полностью голыми, серого цвета, подсвеченные редкими, но все же яркими желтыми лампами. Внеся в журнал свое имя, фамилию, звание и идентификационный номер, который я знал наизусть, как и все гвардейцы, и подпись, я вместе с Дитрумом и всеми остальными направились вверх по лестнице. Делать это было совсем непросто, обезболивающее действовало не полностью. Через три этажа мы вышли в широкий коридор, уже метров 5 в ширину, по которой шли не только гвардейцы, но еще и гражданские. Большая часть из них, как мужчины, так и женщины, были бритыми налысо. Лишь некоторые имели на себе короткую прическу, даже короче, чем у многих наших. Кожа у всех была бледноватая, потому гвардейцы сильно выделялись. На островах все без исключения получили сильный загар. Одеты все были в довольно однотипную одежду, низкие ботинки, брюки, кофты с различными деталями. Все, кто видел нас, слегка удивлялись, заглядывались, но при этом не останавливались и шли дальше по коридору довольно быстрым шагом. Люди шли в одном направлении, и их количество постепенно увеличивалось от все новых и новых прибывающих с других, меньших коридоров, отчего вскоре мы уже шли в составе довольно большой толпы, которой не было видно края. Что еще интересно, именно тут я полностью прочувствовал ту самую прохладу, о которой нас предупредили заранее. Слабый, но все же ощутимый холодный ветер бил прямо в лицо, заставляя щуриться. Где-то спустя минут 5 ходьбы мы дошли до поворота, в который направлялись все гвардейцы и множество гражданских, потому мы проследовали за ними. В самом конце был яркий проход, который не давал разглядеть, что было внутри. Стоило подойти вплотную, пришлось прищурить правый глаз. У самого входа, с двух сторон, стояли два высоких стражника, облаченных в белоснежные броники, что были исписаны маленькими золотыми буквами, шлем маски с большими зеркальными очками и прикрепленными по бокам двумя фильтрами, и саботоны на липучках. В руках, дулами кверху, они держали лазганы, тоже бело-золотые. Храмовая стража, по всей видимости. Подумал я про себя. Я отлично понимал, что оба стража – это девушки, хотя не зная я этого, никогда бы не догадался, так как одежда скрывала все отличительные признаки. Мы прошли дальше, и стоило перейти порог, я не слабо удивился возникшему контрасту. Потолок здесь был высоким, метров 7, не меньше. В ширину помещения было где-то 10 метров, а в длину – все 50. Пол, стены и потолок были обложены желтым гладким камнем. Потолок подпирали арки, с которых свисали яркие золотые люстры, что сейчас светили ярким золотистым светом. Арки, в свою очередь, уходили в стены, спускаясь разукрашенными золотом колоннами, выступавшими из стен где-то на 10 сантиметров. У каждой колонны также стояла по одной стражнице, и люди старались к ним близко не подходить. Между колоннами стены украшали рельефные изображения святых ростом 1.3 метра, сделанные из белого камня и одетые в золотые одеяния, что сильно выделяло их на фоне желтого камня. Над каждым изображением располагалась золотая аквилла, в когтях которой находилась надпись с золотыми буквами с именем этого святого в золотой, кружевной оправе. Под статуями располагались такие же белые полочки для свечек, сейчас их там горело несколько сотен. У каждой, с обеих сторон от статуи виднелись богато украшенные золотыми орнаментами двери, которые сейчас были закрыты. В конце же помещения находилась огромная золотая рельефная икона его божественного величества, бога-императора, воссозданная с поразительной точностью. Его суровый взгляд властелина словно взирал именно на меня, отчего становилось жутко. Под иконой находился каменный выступ 2 метра в высоту с перегородкой, за которым находилась золотая дверь. На выступе этом находилась сверкающая аквилла, державшая в своих лапах треугольную объемную пирамиду углом вниз. Толпа продвигалась вперед, все дальше и дальше, пока наконец-то не остановилась. Расстояние между людьми было крохотное, они практически вплотную становились друг к другу. Никаких сидений тут не было, потому людей помещалось очень много. Весь зал был наполнен шепотками многих сотен людей. «А это кто там, с капельницами?» «Та гвардейцы небось, гляди, кожа какая желтая». «Точно-точно, небось, с лазарета пришли, что под нами, накачанные такие, силачи». «Сразу видно, гвардия, благослови ее бог-император». «Это да, вон, в первый же день, как прибыли, окаянных этих погнали, и первую линию уже всю освободили». Скоро и весь Мануф так освободят. Скорее бы, так хоть беженцев вернут и проспект вновь откроют. Та-да, надоело уже в обход ходить. В этот момент позади нас послышался громкий звук, а затем, стук металла о металл. Дверь. Быстро понял я. Все шепотки в храме резко прекратилось. На секунду наступила полная, абсолютная тишина. Даже дыхание людей не было слышно, все пытались дышать тихо. Спустя несколько секунд зазвучал орган, а дверь под иконой его божественного величества открылась вовнутрь, впуская 3 человек, 2 стражниц и 1 мужчину. Он уже был немолодой, лет 50 на вид, высокий, с густой седой бородой и усами, блестящей лысиной почти до самого затылка и седыми короткими волосами по бокам. Одет он был в белую сутану с золотыми краями и пуговицами. На шее свисала золотая аквилла на цепочке, на правой руке виднелся перстень. Остановившись у края постамента, он начал двигать руками за каменной стеной, вероятнее всего, перелистывая книгу, а затем вновь посмотрел на собравшуюся толпу и раздвинул руки. «Именем его божественного величества, бога-императора Натерре, да начнется молитва нового дня!» — прокричал он властным, сильным голосом, который был хорошо слышен, пускай нас и разделяло 30 метров. Вероятнее всего, тут где-то были микрофоны. Все без исключения гражданские достали из своей одежды маленькие книжечки в мягких переплетах золотистого цвета, на которых черной краской были нарисованы аквилла и надпись «Писание молитвенное». У нас ничего такого не было, но я не особо по этому поводу переживал, гвардейцы молились без них, так что мы все знали, что Бог-император нас услышит, тем более в благословленном храме. Началась молитва. Мужчина, который вышел к нам, начал читать ее, сложив руки аквиллой, пока все остальные граждане читали со своих молитвенников. Они благодарили Бога-императора за то, что они дожили до этого дня, за еду, за пресную воду, за защиту от всего зла и молились за успешный рабочий день, за здоровье детей, за избегание всяких проблем. Потом читали молитву за солдат, что воевали на фронте. Я и все наши также молились о своем. Я молился о благополучии Рингера, который, скорее всего, где-то лежит после операции на руке. Молился за благополучие Августина, Филгерта и Димы, чтобы с ними все было хорошо, ведь они продолжали воевать дальше. Потом я помолился за всех гвардейцев нашего полка и за нашу скорейшую победу над бунтовщиками. Больше я помолиться не успел. Служба кончилась, и теперь все внимательно смотрели на священника. «Граждане», — произнес он все так же громко, как и раньше, — «сегодняшний день ознаменовался прекрасными вестями. Благословенная имперская гвардия, присланная к нам на помощь, начала свое наступление и повергла бунтовщиков окаянных в бегство. А потому возрадуемся, ибо это означает, что совсем скоро эта ужаснейшая, разорительная война, начатая грешниками, отрекшимися от священного света Бога Императора, будет закончена». Священник сложил руки Аквилла и поднял их вверх. «Аминь, аминь, аминь, аминь». Троекратно прокричали во всю мощь глоток местные, поднимая сложенные руками Аквиллу на каждое слово. Я и все остальные гвардейцы, хоть и с запозданием, повторили за ними. «Вам же надлежит, как и подобает верным слугам Его Божественного Величества, Бога Императора, продолжать усердно трудиться во благо всего империума человечества. Да, враг подобрался близко ко всем нам, но нужно помнить, что император защитит от всех невзгод. Аминь, аминь, аминь, аминь», — повторили мы вместе с гражданскими, поднимая сложенные руками Аквиллы. «И сейчас особенно важно не слушать злостные слухи, что идут от трусов и лазутчиков. Мы есть верные слуги Бога Императора. Мы не убоимся грешников, что поддались искушению власти, ибо наша вера нерушима. Аминь, аминь, аминь, аминь». На этом, властью, данной мне Богом Императором, как аббасиусу храма имени святого Элагарата, я благословляю вас на новый трудовой день. Трудитесь усердно и праведно, ибо так должно. Аминь. После этого священник осенил всех Аквиллой, а затем развернулся и вместе со стражницами ушел за дверь, которая тут же тихо закрылась. Почти одновременно многие сотни человек развернулись в сторону дверей, которые уже с гудением механизмов открывалась. Медленно, но верно толпа продвигалась к выходу, отчего нам приходилось идти маленькими шажочками, покачиваясь слева направо. Выглядело это немного забавно. Лишь спустя минут пять мы смогли выбраться в коридор, однако пойти тем путем, через который мы пришли, не вышло. Судя по всему, движение тут было одностороннее, а потому пришлось повернуть направо, вместе с общей толпой. «Эй, парни!» — вдруг произнес какой-то мужик лет 40, что быстро появился рядом с одним из гвардейцев, что шел передо мной. Выглядел он как и обычный гражданский, такой же лысый и бледный, но вот одежда выглядела уже более богато. «Вы ведь гвардейцы, так?» «Да, чего угодно», — сказал в ответ гвардеец. «Решил сказать, что если надо будет отдохнуть нормально, то здесь неподалеку можно как раз это сделать. Еда, выпивка, курево, девушки, все хорошие и недорого». «Ты типа нам бордель рекламируешь?» — саркастично, но без всякой злобы спросил гвардеец, продолжая идти вперед за толпой. «Не-не-не, Бог Император упаси!» — воскликнул мужик с неподдельным ужасом в глазах, осенив себя знамением Аквиллы. «Бордель – это нелегальщина с наркотой, наружу ее, а мы – салон удовольствия. Лицензия есть, налоги платим, в больницу всех водим, все как в ЛИКСе прописано». «Хорошо, хорошо, понял я», – ответил солдат. «Сейчас зайти не сможем, мы все на антибиотиках сидим, да и раны еще свежие. Но как выпишемся, перед отправкой на фронт заглянуть, думаю, сможем». «Где он у вас там находится?» «Та 30 уровнями ниже всего, вот тут все написано», — бодро ответил мужик, дав гвардейцу небольшой прямоугольный кусок картона. «Спасибо за информацию», — поблагодарил солдат, осмотрев кусок картона. «Передам нашим. Будем вас ждать с нетерпением», — произнес мужик с широкой улыбкой и скрылся в толпе. «Ух, как о девчонках подумал, так сразу захотелось», — произнес Дитрум. «Как руку мне приделают, надо сразу же к ним заглянуть перед отправкой. Все туда пойдем, главное деньжата получить», — сказал я. Так наш путь и продолжился. Вскоре мы смогли добраться до своего этажа, где мы вновь расписались в журнале, отдали уже опустевшие капельницы и вернулись по своим комнатам. Там двое парней, что до этого лежали на верхних полках, уже проснулись и теперь сидели на наших. У первого, что сидел на месте Дитрума, не было левой руки чуть выше локтя, а у второго — левой руки по плечо и левого глаза. Выглядели они оба помятыми, явно только недавно проснулись. «О, с добрым утром, соседи!» — поздоровался я, садясь на свою кровать. «Да какое оно доброе!» — раздраженно ответил тот, что сидел справа, на моей кровати. По голосу было понятно, что он с Акитоса, вон, без руки проснулся. «Так на меня посмотри», — «Сам такой же», — произнес Детрум, помахав своей культей, «так еще и нога раненая. Главное, что проснулись вообще, а остальное поправимо». Решил я подбодрить парня, садясь на край своей кровати, у самой подушки. Детрум также сел на свою кровать. «К слову сказать, как получите себе аугму, можем все вместе пойти к девочкам повеселиться. Тут нам как раз посоветовали, как его там, не бордель, но типа того, салон удовольствия», напомнил я. «Во, точно», весело проговорил Детрум, «а то борделями тут называть их нельзя, тут такое не любит. Короче, перед отправкой можно будет завалиться, а потом сразу на фронт, бить этих бунтующих пидорасов», сказал я, на что оба парня улыбнулись. «Ну, девки, это я с удовольствием», ответил гвардеец, сидевший напротив меня. «Это точно», вторил тот, что сидел с Детрумом и до этого не сказавший ни слова. Он был верлонцем. «Ну ладно, давайте хоть познакомимся, что ли, Волгерод, Аскирт», сказал я, пожимая протянутую руку. «Да, тот самый, если что, воплоти». «Ох, нихуя себе», произнес второй, также протягивая руку. «Баркурт, будем знакомы, Детрум», представился мой первый знакомый в этой комнате. «Если что, скоро уже еду нести будут». «Да, знаем, врач сказал», сказал Волгерод, «только недавно проходил». «Ну, тогда будем ждать», ответил Детрум. «Сами как здесь очутились?» «Хас, помещение штурмовали, тащил щит и пуля прямо в локоть прилетела. Санитар уже тогда сказал, что пиздец руке, резать будут. А я со своими плавильной», продолжил рассказывать Баркурт, «хер пойми, что вообще случилось, нихуя не помню. Наверное, гранатой приложила, да выжил. Жаль, руку потерял, но ладно уж, фраг с ней. Надеюсь, мои тоже сюда попали, а не в мешки для трупов. Ну, будем, завтрак», крикнул кто-то в коридоре, перебив Детрума. «О, наконец-то, давайте-ка, стол этот разложим», предложил я. Баркурт и Волгерод, сидевшие рядом с ним, быстро подняли, а затем опустили верхнюю часть стола, благодаря чем он стал длинный в полный метр. «Удобненько», прокомментировал я. Мы начали ждать, и вскоре к нашей комнате подошел санитар с большой тележкой, на которой располагалась дымящаяся бочка. «Так, парни, налетайте», произнес он, после чего начал зачерпывать половником бело-желтую кашу, насыпать ее в белые пластмассовые тарелки и передавать нам. Затем все то же самое он проделал для комнаты напротив. «Все, всем приятного аппетита». «Спасибо», ответили мы хором. Я понюхал кашу. Запах у нее был вполне нормальный, хоть и совсем незнакомый. За ним приехал уже второй санитар с другой тележкой, который сразу же начал насыпать какую-то темно-зеленую мокрую траву и красно-коричневую субстанцию. «А это что вообще?» – спросил я, получив порцию и передав ее Баркурду. «Водоросли и бурка, какая-то соевая паста, все местные и главное свежие, так что нормально», – ответил санитар, продолжая одновременно насыпать в порции и раздавать их нам. «Ясно, спасибо», – ответил я. «Та не переживай, съедобное все, пробовали», – произнес санитар со смешком в голосе. Насыпав всем порции, он раздал нам всем маленькие пластмассовые вилочки и уехал дальше, также пожелав нам приятного аппетита. Мы принялись есть. Каша оказалась вполне нормальной, а вот паста и водоросли – довольно непривычными на вкус, особенно последние. Однако жаловаться никто не собирался, ведь это было намного лучше безвкусных питательных батончиков.